Явление шестое. Дом Бомарше после побега. В полночь король и семья благополучно бежали из Парижа. Бомарше спит. В 4 утра его будет, оказывается. Юный лейтенант пришел за ответом. В суете приготовлений к побегу я о нем совсем забыл. Спросонья, я велел Фигаро сказать, что все изменилось, что его услуги не нужны, и дать ему денег немного. И выгнать негодяя, нарушившего хрупкий сон старого писателя. Но он не ушел. От этого маленького человечка исходит какая-то странная энергия. И Фигаро, думаю, к собственному изумлению, привел его ко мне. Он сел перед кроватью и вместо приветствия начал читать слова Фигаро из пьесы. «После того, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, я хотел только одного, чтобы люди, которые так легко подписывают эти грозные бумаги, сами попали сюда однажды». После чего он спросил, «Неужели вы передумали, гражданин Ронак?» «Именно так», — сказал я ему. «Но если они вернутся к власти, конец вашему Фигаро. Сейчас они в беде и оттого милы, но когда вернутся с армией, будут беспощадны. Молодой человек. Я все видел, всем занимался, все испытал. Это все тот же мой Фигаро из пьесы. И теперь я уверен, несправедливость не зависит от строя. Это свойство рода человеческого. И монархисты, и революционеры, когда они во власти, одинаково гадки. Чего вы хотите еще, лейтенант?» «Браво! — сказал маркиз. — Наконец-то слышу, хоть и банальное, но верное, я хочу, мсье Ронак, — сказал этот молодой дьявол, — только одного. — Чтобы вы подтвердили, правильно ли я догадался. — Птички решили покинуть клетку? — Послушайте. — Но вы же поклялись служить этому делу. — Вы с самого начала лгали? — Нет. И вы это знаете. Получив деньги, я выполняю соглашение. Всегда. Но, к счастью, мне отказали, и я свободен. Я не хотел бы отдать им то, что должно по справедливости принадлежать Фигаро, то есть мне. Я промолчал. Он же весело расхохотался. Спасибо. Не возразив, вы подтвердили мою догадку. Итак, они бегут. Когда это должно случиться? Позвольте мне выпить кофе, друг мой, прежде чем я вам отвечу. Я выпил кофе. Не торопясь, оделся. Написал несколько деловых писем. Был уже 6 час. Семья была в пути почти 5 часов, и их наверняка уже встретили верные гвардейцы. Пьеса фактически закончилась. Интрига умирала. 5 часов преимущества дал я старой власти в моей пьесе. Почему бы не дать призрачный шанс их недругу Фигаро? В конце концов, он прав. Мы должны любить своих героев, даже если в будущем они убьют нас, тем более, что это вновь оживит интригу. И я позвал его и сказал, засмеявшись, «Птичка уже улетела». Проклятье! Я так и подумал. В полночь, тотчас после ухода генерала Лафайета. Ну и что ж вы собираетесь делать? Донести? Кому? Этим глупцам. Тем более, что наступает утро, через каких-нибудь 30 минут они и сами хватятся. Значит, поздно, лейтенант. Однако он остался совершенно спокоен и сказал: «Неумная фраза. Ответ, достойный Фигаро, может быть только один. Ничто не поздно, пока у тебя есть лошадь и шпага. Прощайте». И он, не торопясь, ушел. Повторяю, не торопясь. Но как только дверь захлопнулась, Я услышал дробь каблуков. Он буквально скатился по лестнице. И пьеса продолжилась. Вы не знаете ее подробностей, но знаете финал. — Ужасно, — сказал маркиз, — но вы же любили ее. Я ее желал. Но в отличие от вас, я не могу погрузить весь мир в пещеру между ног. Удачная пьеса забавнее любви, особенно когда она управляет историей. А какие персонажи сыграли в ней свои роли? Клянусь, этот лейтенант был убежден, что спасает трон для себя. Он уже тогда знал, что родился стать Цезарем. Однако время... Пора ко сну. Прощайте, маркиз. Какой чудный обед приготовил мой Фигаро, и, главное, какое отличное вино. Не так ли? Тут вы правы. Совершенно правы. С плохо скрытой усмешкой ответил маркиз. Вино отличное. Не позже, чем через полчаса, вы поймете, что ваша реплика была неудачна. Как прекрасно вставать и слышать «С добрым утром, Бомарше!» Прекраснее этого только не вставать. Да, вот еще. Я долго думал над вашим сочинением, которое нашел тогда на площади. Так вы его все-таки взяли! Взяли! — закричал маркиз. Конечно. Взял, потому что меня поразила длина свитка. Он буквально летал по площади, изгибаясь, как змея, и я смог поймать его, только наступив сапогом. — Прочли! — маркиз задыхался. — Ничего отвратительнее не читал. И я сжег вашу рукопись почти с ужасом. — Вы лжете? Бомарше помолчал, потом сказал. — Так что вы зря мечтаете порыться в моих бумагах. Вы негодяй! Я уже говорил графу. Это банальная, плохая реплика. Реплика сорняк. И потом, уже после того, как я сжег свиток, я продолжал думать над прочитанным и все пытался понять, кем же вы были, несчастный человек, а вы были предтечей. Предтечей дьявола. Сами того не понимая, вы протрубили миру о его приходе и грядущем торжестве. Об этом все ваши жестокости, извращения, ужасы. И дьявол пришел с именем революции. И, думаю, вы правы, он еще прославит вас. А Бомарше? Он сделал то, что мог. Сжег ваш свиток. Прощайте, грядущий хам, о котором все столько твердили. Я иду спать. — Прощайте, — с угрозой сказал маркиз. В комнату вошел Фигаро. — Шлюха пристроена. Фигаро молча кивнул. — Рад, что я не ошибся. — Я отправляюсь спать, мой друг. — Постели мне сегодня в маленькой комнате, — сказал Бомарше и обратился к маркизу. — Вы можете еще посидеть и выпить вина, Фигаро принесет. Тем более, что у вас здесь есть дела. Вы ведь не верите, что я сжег вашу рукопись? — Не понял. — В том-то и дело, простодушный маркиз. Вы тоже не поняли пьесу. Позволь мне проститься и с тобой, мой Фигаро. Поцелуй меня. Фигаро подошел к Бомарше и поцеловал его. — Браво! — Вы уверены, маркиз, что это был банальный поцелуй Иуды? Но Бомарше всегда оригинален. Бомарше улыбнулся Фигаро. — Ты старательно играл в моей пьесе. Я хочу, чтобы ты вернулся туда, откуда я тебя когда-то взял. Возвращайся в театр. Жизнь, конечно, тоже театр, но слишком грустный и банальный. В пьесах она интереснее. И запомни, Бомарше подмигнул, пьеса должна кончаться или гениально, или хотя бы неожиданно. Итак, идет моя последняя реплика. И Бомарше исчез за пыльным занавесом. Навсегда. Засмеявшись, он поднял вишневую занавес и исчез в маленькой комнате, и стена за ним закрылась. — Что он здесь нес? — грубо обратился маркиз к Фигаро. — Не знаю. У него привычка говорить непонятно. — Ты нас обманул? — Нет. — Все, как договорились. Вино убьет его. Через полчаса его не будет. — Ключ от секретера, — поверительно сказал маркиз. — Вы торопитесь, сударь. — Это мое дело. Добрый граф дал тебе прохвост целое состояние. Ключ у хозяина. Потерпите полчаса, сударь. Но нетерпеливый маркиз не слушал. Он уже приготовился воевать с секретером и рванул крышку, которая легко открылась. К его изумлению секретер был не заперт и почти пуст. Там лежала только толстая рукопись в вишневой папке. Маркиз торопливо открыл ее. Сначала шел ворох неразборчиво исписанных листочков, озаглавленных «Пьеса», а под ними лежали два десятка листов, аккуратно переписанных тем же почерком и озаглавленных.